Альтаир. А разве мудрый Альтаир умеет бесноваться, как я? Или свирепый Бетельгейз умеет говорить животом, как я? Или глупый Альдебаран умеет подражать голосам птиц и животных, как я? Это умею только я, поэтому я удивляю вас толкованиями, я один могу видеть богов. — Удивляющий толкованиями, прав, — важно сказал Альдебаран, — но что нам делать с пленниками? — Надо отвезти их на капище, чтобы они видели, как мы почитаем богов, и были довольны нами. Мы привяжем их к столбам и завтра откроем им дорогу к Хантегру, если в ночь звездного сошествия они не уйдут в свои небесные хижины. — Мы одобряем твои слова, — согласились воины. Конвой сдвинулся с места и повлек Навка и Дожделику дальше. Шаман, бормоча, что-то бежал рядом, изредка высоко подпрыгивая. Толпа редея вышла из селения и двинулась по тропе. Навк отвлекся, разглядывая сложные композиции из позвоночников, ребер, конечностей и черепов, которые виднелись с обеих сторон. Он с изумлением взирал на причудливые остовы космических титанов. Из-за деревьев донесся вой, и скоро пленники увидели большую поляну, на которой громоздились котлы. Под котлами горел огонь. Туземцы на ходулях ковыляли вокруг, изредка тыкая в клокочущие варево дротиками. Вой снова донесся из котла, и Навк увидел, как над краем появилась красная обваренная рука и лицо людовища. — Здесь вывариваются священные остовы, — пояснил один из воинов. Капище находилось на голой вершине горы и было обнесено чистоколом. Пленников завели внутрь, привязали к двум каменным столбам. «А теперь я должен рассмотреть богов», — заявил шаман. «Остальные пусть уйдут, чтобы боги их не ослепили». Толпа постепенно вытекала за ворота. Шаман подошел к пленникам. «Ну, здравствуйте», — сказал он. «Мое имя Сеглай». Перед Навком стоял обычный человек с веселым и хитрым лицом. Навк вспомнил, что корабельщик велел им найти этого человека. «Вы не туземец?» — удивилась Дожделика. «Нет», — улыбаясь, сказал Сеглай. «Я родом с планеты Эпсон. Вообще-то я книготорговец. Но однажды я на свой страх и риск издал галактическую лоцию и продал ее на 12 планетах. От мести механоидов корабельщик спрятал меня здесь. Лучше быть шаманом на Идаруе, чем каторжником на Калаате». — Вы что, просвещаете дикарей? — снова спросила Дожделика. — Нет, их просветить невозможно. Это племя, обреченное на вымирание. Некогда здесь на Идаруе была высокая цивилизация, но она сильно пострадала во время страшного сражения времен галактической войны пахарей с роботами. Половина планеты была уничтожена. Вы видели с холма черные пространства, сожженные части Идаруи. И оставшиеся в живых поклялись никогда не выходить в космос, никогда не строить кораблей, никогда не принимать участие в событиях, которые охватывают всю галактику. С течением времени их потомки превратились вот в этих дикарей. Они звездопоклонники, но боятся звезд. Вот смотрите, здесь стоят их идолы Лаплас, Кеплер, Коперник, Галлей, Тихобраги, Гершель, Галилей. Они не знают, что это имена древних астрономов. Вы сами слышали, как они величают друг друга. Что поделать, они сами избрали такую судьбу. Людям нельзя жить на острове, они сделали из Идаруи остров. Люди должны лететь в космос. — А что будет с нами? — спросила девушка. — Раз в году Идаруи входит в плотный метеоритный поток. Это случится сегодня. Ночью будет ливень из метеоритов. Укрыться от него невозможно нигде. И здесь, на капище, ваш риск будет точно таким же, как в селении. Если вы останетесь живы, то, согласно закону племени, мы посадим вас в лист Беаты и отпустим с обрыва в мертвые долины. Корабельщик велел передать вам, что вы должны дойти до Хантегра.